Часть первая. Глава первая. Светофор переключился на желтый свет. Но Денис терпеливо дождался зеленого и тронул машину только тогда, когда они миновали перекресток. И Фарид проговорил, нервно придыхая. «Вот она, местная почта. Стой!» Денис проехал мимо почты. На ближайшем углу свернул, загнал автомобиль под деревья и остановился. «Ты что же почту-то проехал?» — спросил Фарид. «Меньше рискуешь, дольше живешь. Ты пойдешь или я?» «Ты. Я более приметный». «Да?» — с некоторым сомнением протянул Денис, но, внимательно посмотрев на лицо друга, пришел к выводу, что тот прав. Фарид, унаследовавший отцовскую татарскую кровь, прихватил кое-что и от русской мамы. На темном и тонком лице густые сросшиеся брови. Но глаза вовсе не черные, а ясно-голубые. Красив, понятно, ничего не скажешь. «Ладно», — согласился Денис, — «тот редкий случай, когда ты прав». Он вышел из автомобиля и зашагал назад к почте. Строго говоря, он был достаточно приметен на улицах этого небольшого подмосковного поселка. Чуть выше среднего роста, немного грузный для своих 22 лет, но не оплывший от обжорства, а налитой от мощной шеи до крепких ног упругой, тренированной силой. Он вошел в помещение почты, тут же нашел окошечко кассы и подал деньги, сказав буднично нейтральным тоном. «Три жетона под телефон-автомат в Москву». Девушка за окошком бросила на него беглый взгляд, отметила удлиненной формы светлые глаза, высокий гладкий лоб, красивый парень, и выкинула на стойку три металлических жетона с прорезями. «Аппарат в коридоре», — с легким нажимом на каждом слове сказала она и уже внимательней глянула ему в лицо. Денис кивнул, отвернулся и покинул почту. Он вернулся к тому месту, где оставил свою синюю «Шкоду», но автомобиля не нашел. Зная нелепые шуточки, которыми любил забавляться взбалмошный Фарид, он оглянулся и тут же увидел, как синяя «Шкода» задом выкатилась из-за угла и остановилась возле него. Он сел рядом с Фаридом и буркнул. «Лишние фокусы нам ни к чему». «По твоей теории», — засмеялся Фарид, — «меньше риска». «Не позвонил?» «Нет. Эта кассирша на почте могла меня запомнить». «Едем в Мытищи, это рядом». Фарид тронул машину и снова засмеялся. «Много ты все-таки напускаешь туману, Дэн. Кто там отследит наш телефонный звонок, бог знает откуда?» «Кому надо, тот и отследит. Сейчас прямо, и выйдешь на Ярославское шоссе, левый поворот». «Знаю». Они проскочили поселок, название которого так и не узнали, на выходе из него вывернули влево и влились в густой автомобильный поток. Трасса была густо забита автомобилями, но движение в три полосы все же позволяло сохранять высокую скорость. Фарид покосился на друга, не отрывая взгляда от дороги. «Как тебе в армии служилось?» «Как всем», — безразлично бросил Денис. «Деды по первому году не били?» «Не очень». «Черт тебя возьми, Дэн. Я ж тебя всего, считай, 4 года не видел. Где ты до армии 2 года прятался?» «Прятался», — сдержанно ответил Денис. «Сидел, как мышь». «Ну и напрасно. Я тоже, конечно, афишу себе не делал, но меня никто не трогал». «Это и плохо». «Почему еще?» «Потому что тебя засекли и поставили на контроль». «Да брось ты!» «Всех амнистировали через полгода, из тюрьмы выпустили. Генералы в Госдуме сидят. Сошки поменьше похваляются, что они Белый дом от танков защищали. Один ты в щель забился, сам себе срок наказания назначил». «Крути баранку и молчи», — раздражаясь, сказал Денис, «а то вышибу из машины». Фарид с обидой поджал губы. Он знал, что старый друг из машины не выгонит, даже если очень разозлится. Но добрую оплеуху заработать можно было. На руку Денис Черешков тяжел со школьных лет. «Где будем звонить?» — спросил Фарид минут через 5. В Мытищах. Дорогу не спрашивай, найдем отделение почты сами. Фарид не стал спорить, и когда они вкатились в Мытищи, стал неторопливо кататься по улицам, пока не наткнулся на почту. Копируя действия друга, Фарид проехал мимо и остановился. «Кто будет звонить, Дэн?» «Я. Ты все напутаешь». Он вновь вышел из машины, добрался до почты и вошел внутрь. Народу по будничному дню было немного. Он быстро нашел кабинку междугороднего телефона, вошел, прикрыл за собой дверь и прислушался. Нет, голоса сюда почти не доносились, следовательно, и его никто не услышит. Инструкция на стенке объясняла, как звонить в Москву. Но Денис и без того знал правила. Он сунул жетон в прорезь автомата, набрал номер, и через 10 секунд ему ответили. «Мэрия Москвы, секретариат». «Добрый день», — изменив голос, начал Денис. «Мне нужен телефон человека, который принимает сведения по покушению на убийство вице-мэра Москвы Рикунова». «Можете дать их мне», — последовал ответ. «Нет, мне нужен человек, который отвечает и ведет это дело. И не тяните время». «Хорошо, записывайте номер». «Локтионов Михаил Борисович. Номер...» «Вы записываете?» «Я запоминаю. Быстрее, пожалуйста». Ему сказали номер, и он впечатал цифры в память. Тут же повесил трубку и опустил в автомат второй жетон. По первоначальному плану, следовало этот звонок делать уже с другого аппарата. Но Денису казалось, что времени у него достаточно. Если даже звонок и фиксируется спецслужбами мэрии, то надлежащих стремительных мер принять не успеют. В трубке прозвучало резко. «Мэрия Москвы, Локтионов. Я по поводу покушения на Рикунова, вице-мэра. Слушаю вас». Текст разговора у Дениса был отработан, и он заговорил быстро, почти скороговоркой. «У меня есть сведения об убийцах, и я...» «Извините», — оборвал его Локтионов. «Вице-мэр не убит, а находится в тяжелом состоянии. Не накаркайте лишнего». «Хорошо. Вчера мэр Москвы Лужков выступал по телевизору и сказал, что за сведения о преступниках, за анонимные сведения, обещана награда, так?» «Абсолютно». «Что вы можете сообщить?» «Сегодня в газете написали, что сумма награды — 100 тысяч долларов. Это газетная утка или правда?» «Абсолютная правда. Но только в случае, если вы предоставите полные сведения с указанием имен, фактов и всех доказательств. За частичную информацию, сами понимаете, частичное вознаграждение, но также достаточно высокое». «Убийцу я выложу вам на тарелочке. Но ведь для мэра Москвы, для всех вас, важен больше именно заказчик». «У вас есть сведения и по заказчику?» Тень недоверчивого удивления прозвучала в голосе собеседника. «Я спросил». «Тогда я вас не понял». «Будет удваиваться сумма награды, если я выведу вас на заказчика покушения?» «Конечно». Награда будет составлять 200 тысяч долларов. «Хорошо, запишите. Мое имя для вас будет Георгий. Георгий Победоносец, покровитель Москвы». «Записал», — почти мгновенно ответил Локтионов. «Когда я вас услышу?» Денис взглянул на часы. Он торчал в будке уже больше 2 минут. «Не так быстро. Я сдам вам качественный товар. Тогда и поговорим об остальном». «Но все же, неделя, две?» «Около того. Всего доброго». Он положил трубку и вышел из кабинки, весь мокрый от напряжения. На улице проверил карманы своей легкой куртки, скинул ее, свернул в ближайший двор, разорвал куртку пополам и бросил в мусорный контейнер. Фарид ожидал его, сидя за рулем машины. Мотор не выключался, и едва Денис уселся, как они тут же тронулись. «Где куртку потерял, Дэн?» «Я ее выбросил». Фарид улыбнулся, но уже не стал говорить, что предосторожности друга принимают маниакальные формы. «По кругу и назад», — приказал Денис. Фарид переложил руль, описал круг по кварталу и остановил машину в виду почты, откуда звонил Денис. На углу оказался ларек, а возле него киоск с вывеской «Квас». Но, судя по толпе мужчин, прилипших к пенным кружкам, торговали пивом. «Попьем пивка», — предложил Денис и вышел из машины. Как и предполагалось, квасом здесь не торговали давно. Вывеска сохранилась со времен борьбы с алкоголизмом, а теперь, летом 1997 года, бойкий азербайджанец организовал торговлю словацким пивом. Фарид встал в короткую очередь, а Денис прошел к ларьку, взял бутылку немецкого безалкогольного пива. Они отошли чуть в сторону от компании мужчин, где по обыкновению обсуждались футбол и погода. Хорошая погода, солнечный стоит июль, но в прежние времена была лучше. Они молча пили пиво, и Денис не сводил глаз со здания, в котором размещалась почта. Фарид смысла этого распития, пусть и холодненького пивка, не понимал, но знал, что с другом, когда он в таком по-деловому ожесточенном настроении, лучше не заговаривать. «Приехали», — неожиданно сказал Денис. 14 минут, а ты говоришь». «Про что ты?» — удивился Фарид. «Про мои глаза». Фарид взглянул в указанном направлении и увидел, что к почте подкатила черная потрепанная «Волга», и из нее вылезли два парня в штатском и быстро вошли в здание. Фарид засомневался. «Ты думаешь, это по нашу душу?» «Не думаю, а вижу. Пойди проверь, если хочешь. Только не засветись». «Совсем ты стал трусом, пока 4 года прятался?» — насмешливо протянул Фарид, вернул в ларек кружку и зашагал к почте. Денис допил пиво и сел за руль. Друг вернулся через пару минут. Губы у него были поджаты, он молча уселся рядом. Денис тронул машину, и Фарид сказал озабоченно. Они прошли сразу внутрь. Потом вызвали кассиршу и позвали старуху, которая писала письмо. «Похоже, ты прав». «Вот именно. Старуха меня не видела». «Вот черт! Такого я не ожидал, Дэн!» «Не каждый день взрывают автомобиль вице-мэра Москвы. И заработать 200 тысяч баксов не так просто, как ты думаешь». Фарид встрепенулся. «Откуда 200? Градоначальник обещал 100 тысяч». «А ты за 4 года не поумнел», — насмешливо протянул Денис. 100 тысяч за сведения о преступнике, а за преступника и заказчика, за полные сведения, 200». Фарид поежился. «Ты думаешь, такие деньги дадут? Не продинамит?» «Лужков даст. Он крепкий мужик и в дешевой игре не будет мараться». «Ты что думаешь, он о себе не подумал, когда его вице-мэра в машине взорвали? Да так, что он только чудом жив остался. Я полагаю, что и больше получим, если найдем точно и киллера, и заказчика». Он выдержал паузу. «Найдем и еще поторгуемся». «Это уж слишком», — засомневался Фарид. 200 тысяч баксов — хорошие деньги». «Но не на всю жизнь. А потом 200 на троих — это меньше 70 кусков нарыла. Не хватит даже на «Мерседес» последней модели». «А мы Борьке Кожанову его доли не дадим», — захохотал Фарид. «Ну его к черту! Все равно от него проку в деле никакого». Денис покосился на него, помолчал и ответил. «Ты не думай, что нам эти башли так просто достанутся, и Борька нам еще сгодится, а к тому же...» «Да я же пошутил! Ты что, поверил, будто я Борьку обману? Ты за это время вовсе чувство юмора потерял». «Да, наверное. Повтори еще разок всю нашу исходную информацию». «Да 3 раза уже докладывал», — вспыхнул Фарид. «Ничего нового не будет». «В деталях расскажи», — упрямо потребовал Денис. «Ну что? Пришел я утром на фирму, пошел к шефу, к Тарасову, зашел в приемную. Секретарши нет». «Почему?» «А хрен ее знает почему. Опоздала. Мне вечером секретарша велела лампу в кабинете у Тарасова сменить. Новую он захотел, модную, под старину. Я лампу достал, но вечером опоздал, офис уже закрыли. Ну и пришел утром. Секретарши в приемной нет, а дверь в кабинет открыта. Она вообще не запирается. Вошел в кабинет, а там еще комната отдыха, про которую все знают. Меня все интересовало, кровать там есть или нет. У нас все об заклад бились, гадали, мол, где Тарасов со своими дамами кувыркается, на даче или на работе. Но я и заглянул. Кровать стоит. И бутылка виски с черной наклейкой. Я такой не видел. Решил глотнуть. Вошел, за бутылку схватился и вдруг слышу, что шеф, Тарасов, значит, вошел и еще с ним заместитель Горин. Они тут же телевизор включили. А я со страху словно окаменел. По телевизору сообщают, как утром рано машину вице-мэра подорвали. Ну а когда сказали, что он в тяжелом состоянии отправлен в больницу, Горин и вопит, что за это денег не дадут. «Точно скажи, как именно он выражался», — остановил его Денис, подняв руку. «Вспомни каждое слово». «Черт тебя дери!» Горин говорит. «Ах ты, черт, он же живой остался!» Тарасов отвечает. «Неизвестно. Может, еще до больницы не довезут». Тогда Горин снова психанул. «Так если он живой останется, мы же ничего не получим, ни копейки». А Тарасов в ответ. «За плохую работу не платит. Ладно, переживем. Наша доля все равно маленькая. Вот и все». «А ты?» «Что я? Стою, как вчерашний покойник. Застукает шеф в своей спальне. Считай кранты. Ты ж Тарасова знаешь». «Знаю», — помедлив, ответил Денис. Ну, они, по счастью, тут же ушли, а я оттуда свалил, даже виски глотнуть не успел. Я думаю, Дэн, что они б меня на месте ухлопали. «Вряд ли». «Убили бы, верняк», — убежденно возразил Фарид. «Тарасов совсем озверел, потому как не может до сих пор найти, кто его брата тогда застрелил. Ну, тогда, при обстреле Белого дома». «А он все ищет?» помедлив, спросил Денис. «Ищет, я думаю». «Ну так как считаешь, Дэн? Хватит нашей информации, чтоб свои 200 тысяч баксов поиметь?» Денис улыбнулся ему в зеркале заднего обзора, и Фарид сокрушенно пришел к выводу самостоятельно. «Нет, за такую пургу нам 200 тысяч не дадут. Вообще ничего не дадут». Денис не ответил, соскользнул с дороги и провел обгон тяжелого трейлера справа, по обочине, рискованным нарушением всех правил. Они вкатились в Москву, и скорость упала. Автомобильные пробки образовывались уже даже на Ленинградском проспекте, при всех его четырех полосах движения в обе стороны. А пока доехали до Арбата, останавливались и торчали в застывшей колонне чадящих машин раз пять. Потом развернулись возле ресторана «Прага», нырнули под эстакаду, втиснулись в узкую улочку и, оказавшись в родном Филипповском переулке, остановились неподалеку от маленькой церкви святого Филиппа. «Зайдем к Борьке?» — спросил Фарид. «Может, он на халтуре?» Денис кивнул. Они подошли к церкви. Крошечная, недавно отремонтированная, и через 300 лет от своего рождения она прочно занимала свое место, уютно притулившись между высокими домами. И среди старых посеревших зданий казалась новенькой игрушкой. Темно-красные стены, белые оконные рамы, позолоченные аккуратные купола с крестами. Дубовые двери были открыты, но внутренняя железная решетка на замке. Однако изнутри доносилось негромкое пение. И Фарид, нисколько не смущаясь, подергал замок. Мальчишка-служка, кудрявый парнишка лет 13, подскочил к дверям, хотел было что-то сказать, но узнал обоих и отомкнул замок на решетке. «Борька там?» — спросил Фарид. «Отпевает», — ответил парнишка и перекрестился. Следом за Фаридом Денис прошел внутрь, окунулся в непередаваемую атмосферу старой православной церкви. Ее полусумрак, подсвеченный тоненькими свечками, матовый проблеск позолоты на окладах икон и ту благостную тишину, которую стены церквушки отсекали от ревущего жерла города и так более 300 лет. В правом пределе служили заупокойную, И молодой голос священника звучал ровно, порой сбивчиво, но внятно и довольно громко. «И по окончании жизненного пути, перед тем, как войти в Царствие Небесное, душа мается перед страшным судом, потому они, мытари, и маются. И в этот час Господь призывает их к себе, чтобы до страшного суда воздать им по грехам и праведности». Денис подумал, что отпевание только началось, и торчать здесь около часа ему не хотелось. С высоты своего роста, через макушки поникших перед гробом людей, он поискал глазами Борьку. Тот, как всегда, был на месте. Круглоголовый, русоволосый Борька стоял между двух девушек в скромной одежде и темных платочках. Одна из них продавала свечки, вторая крестилась после каждого второго слова священника. Тот умолк, и Борька в компании своих девиц тут же запел. Девушки выводили высокими и тонкими голосами, а Борька вторил им своим крепким юношеским тенорком. Не так еще давно у Борьки был голос кастрата. Едва ли не с 10 класса пел он в этой церкви, отчего среди сверстников слыл самым состоятельным человеком. Добрая душа, кормил, поил всех друзей, давал в долг и забывал испросить обратно свой кредит. Не обижался, когда подсмеивались над его профессией. А вот когда дело касалось веры, тут он ревностно защищал ее и порой даже лез в драку. Денис был уверен, что религиозность Борьки была закалена и усилена именно этими шуточками и издевками друзей. Не будь такого внешнего давления, он бы не стал со временем таким фанатиком. Денис тронул Фарида за плечо, склонился к его уху и сказал: «Дождись его и приходите ко мне». «Давай». Фарид вертел головой, присматриваясь к интерьеру Дома Божьего, но это было скорее любопытство оценщика скупочного магазина, чем восхищение верующего или восторг любителей искусств. Отец Фарида в свое время попытался приучить его к мечети. Русская бабушка таскала в церковь, и в результате из Фарида получился неисправимый язычник, запутавшийся между Христом и Аллахом. Денис вышел из церкви, миновал с полдюжины домов, прошел под арку подворотни, поднялся по темной лестнице на четвертый этаж и оказался у себя, в старой, пропахшей характерным и неистребимым запахом, старомосковской квартире. Он был представителем четвертого поколения Черешковых, которые обитали здесь. Первое поколение, по семейной легенде, пришло в Москву в 1862 году, когда отменили крепостное право. И тот далекий первый Черешков явился в белокаменную, обутый в лапти с котомкой за плечами. Уроженец Ярославской губернии, он по традиции тут же стал половым сирич-официантом в каком-то московском трактире. Памяти об остальных поколениях не сохранилось, никто этим не интересовался, поскольку четвертое звено в цепочке рода Черешковых в 1924 году уничтожило все документы. Дедушка Дениса был столь рьяным комсомольцем, что в период революционных преобразований, постеснявшись своих предков, выбившихся в купцы, уничтожил все родовые документы. Денис скинул в прихожей туфли и постучал в дверь боковой комнаты, негромко окликнув родителя. «Папа, ты обедал?» В ответ прозвучало неопределенное бормотание, которое Денис понял и столь же громко произнес. «Я сотворю обед, папа, выходи». Он прошел на кухню, открыл холодильник и быстро пришел к выводу, что кроме пельменей из пакета он сотворить ничего не сможет. Отец появился в дверях бесшумно и внезапно, очень маленький, в длинной до полу ночной рубашке женского покроя, тонкий и сухой. Его голый череп покрывали стариковские коричневые пятна, левый глаз был закрыт, правый подернут мутной влагой, а худое лицо дергалось в одну сторону в какой-то постоянной ухмылке, отчего казалось, что он пребывает в перманентно веселом настроении старого и усталого клоуна. «Добрый день, папа», — сказал Денис. «Садись». Старик кивнул и с неожиданной для его облика твердостью произнес: «Сегодня ты должен прочесть все, что я успел написать о неизвестных и известных тебе событиях». «Зачем?» «Я могу ошибиться в датах и некоторых фамилиях. Работа должна быть точной по фактам. Это документ истории». «Хорошо. Пообедаешь и сходи погуляй, а я все прочту». «Мне некогда гулять», — с вызовом сказал отец. «Время моей жизни уже сосчитано, а сделать еще надо многое. Ты сомневаешься в необходимости моей работы?» «Нет-нет, папа, садись». Старик сел, но не угомонился. «Пройдут десятилетия, Денис, может, даже столетия, и для наших потомков о моем времени останется пошлое вранье, искажение действительности, которое уже началось, а я не могу этого позволить. Врут уже сейчас, врут по всем фронтам, врут о Великой Отечественной войне, искажают светлый образ нашего генералиссимуса товарища Сталина, рассказывают сказки про маршала Жукова, и сказать правду мой долг». «Да, папа, конечно». Отец сел. Лицо его искажало прилипшая к нему ерническая гримаса, которая катастрофически не вязалась с высокой патетикой слов и жестокой убежденностью их звучания. «Я расскажу всю правду о трагедии нашей эпохи, о том, как генсек Никита Хрущев первым вбил осиновый кол в сердце коммунистического движения, и как его сокрушили враги, и как был убит агент международного империализма Берия. Это было на моих глазах, и я не имею права унести то, что знаю с собой, в могилу». «Да, папа». Денис вывалил пельмени из дуршлага на тарелку. «И как был убит последний настоящий вождь коммунизма Андропов, я тоже уже написал». «И его убили?» — спросил Денис. «Да, его убили. У меня есть факты». «У тебя получается настоящий исторический документ», — серьезно сказал Денис. «Да», — горделиво ответил отец. «Я не из тех лживых генералов, которые сегодня ради сенсации и дешевого злата пишут мемуары. Они просто ябедники и кляузники. Они ждут платы за свои труды и славы. А я не жду ничего. Только после моей смерти ты все опубликуешь». «Конечно». Отец выдохся, и к концу своей речи судорога еще чудовищнее искривила его лицо. Трясущейся рукой он взял ложку, принялся подхватывать ею пельмени и, не жуя, проглатывать. Потом, глядя на Дениса единственным открытым глазом, сказал столь же уверенно: «Ты сильно изменился за эти 4 года, сын. Тебе крепко досталось в скитаниях?» «Больше, чем мне того хотелось». «Ничего, ты прошел горнило испытаний», — убежденно заявил старик. «Лучше бы без них», — с неожиданной резкостью ответил Денис, а отец вскинул голову и спросил с вызовом: «Ты обвиняешь в этом меня?» «Оставь, никого я не обвиняю». «Ты должен был пройти закалку в борьбе, и я рад, что ты в свои юные годы оказался участником исторического события. Рад, что ты защищал Белый дом, наш советский парламент, от беспощадного нападения врагов. Ты еще поймешь, что был участником переломного момента нашей истории». «Мне было тогда 18 лет, папа, и я ничего не понимал, а сейчас...» Он примолк, потому что понял, если скажет отцу, что сейчас он не пойдет защищать парламент ни в Белом доме, ни в Желтом, ни в каком ином, отец разволнуется, покроется красными пятнами и придется вызывать скорую помощь. Отец проглотил еще несколько пельменей и сказал тоном ниже, но с прежней убежденностью человека, пронесшего через всю жизнь одну сжигающую душу идею: «Бой еще не кончен, Денис. Коммунизм как идея не погиб. Перерожденцы ее извратили, негодяи убили практическое воплощение, но идея жива и бессмертна». «Конечно, конечно. Тебе чай или кофе?» «Кофе. Я еще поработаю до вечера». Спорить было бесполезно. Если бы у старика отняли возможность царапать по бумаге старой чернильной авторучкой каждый день с утра до вечера, то он бы тут же ушел из жизни, так говорили все врачи. И быть на 74-м году жизни охваченным страстной идеей не так уж плохо. Во всяком случае, это позволяло сохранять боевой настрой души и не обращать внимания на дряхлость умирающего тела. Сознание у него, так думал Денис, сохранялось ясным и смещалось только в одном вопросе. Впрочем, заблуждение это он тоже пронес через всю жизнь. Он был уверен, что Денис его родной сын, что он зачал его в 50-летнем возрасте от молодой жены, после смерти первой, с которой прожил 30 лет. Хотя было это совсем не так. Молодая жена родила Дениса от такого же молодого мужчины, в чем и призналась перед своей смертью, когда Денису было 13. Отец не поверил и никогда не ставил под сомнение законность рождения своего единственного наследника. Денис тоже не делал из этого трагедии и считал Владлена Тимофеевича Черешкова своим родным отцом вполне искренне и без колебаний. Старик взял большую чашку кофе, ушел к себе, но вернулся через минуту со стопкой исписанной бумаги в руках. Положил рукопись на стол с такой осторожностью, словно это была хрустальная ваза. «Прочти, это последние главы. Они касаются и тебя. Проверь точность хронологии и имен». «Хорошо, папа». Денис искоса глянул на рукопись. Отец работал над ней долго. Лет 5 писал и переписывал раз 10, боясь ошибок. И многие главы из нее Денис знал чуть ли не наизусть, но каждый раз делал вид, что получает сей труд для прочтения впервые. Он перемыл посуду, взял со стола отцовский труд и прошел в свою комнату, узкую, темную, окнами во двор, уютную не потому, что была как-то особо обставлена, а просто она родная, своя от рождения. Он лег на диван и перелистал страницы, отыскивая новые записи. Как ни странно, почерк у отца был каллиграфический. Не требовалось и пишущей машинки, хоть сейчас неси в издательство. Страница под номером 749 начиналась с главы номер 44. «А теперь я, скрепив горечь своего сердца, приступаю к своему описанию тех последних исторических событий, непосредственным и прямым участником которых я являлся. И не наша вина, что в этот грозный час враг оказался сильней, а наш славный, добрый и пьяный народ был обманут и не поддержал нас в роковую минуту. Вместе со мной в рядах защитников правого дела встал и мой сын, комсомолец Денис Владленович Черешков, достойный продолжатель дела своего деда и отца. В свои неполные 18 лет он, как и дед, взял в руки оружие и...» Зазвонил телефон. Денис оторвался от рукописи и взял трубку. «Дэн?» Голос Фарида был бодр и свеж, как всегда. «Дэн, Борька закончил свои ритуалы. Мы погребем к тебе. Что взять по дороге?» «Пиво». «Некоторые любят погорячее. Борька осип, пока изображал плакальщика. Хочет водки. Возьмите себе, что хотите». «Ладно, мы идем». «Да, ты знаешь, вся эта история с нашей затеей насчет призов 100 000 баксов Борьке не нравится. Он уже труса празднует». «Не по телефону об этом говорить». Он положил трубку и решил, что прочтет рукопись до конца вечером. Или вообще читать не будет, поскольку то, о чем писал отец касательно этого периода истории, и сам помнил достаточно хорошо, и теперь имел на те события свою, весьма отличную от отцовской точку зрения. Или не имел никакой, что было бы точнее. Правильно, все началось в конце октября, раннее.